tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Ленин и его завещание. Как СССР шел ко второму крепостному праву. Радио «Свобода», Михаил Михайлов. Владимир Ульянов Ленин физически умер 21 января 1924 года. Интеллектуально он перестал существовать гораздо раньше, 9 марта 1923 года, когда перенес третий инсульт, в результате которого лишился речи. С тех пор в подмосковных горках жила только тень человека, чьими усилиями Российская империя за 5 лет революции трансформировала свою почти полную противоположность. После Октябрьского переворота страна перестала быть сословной монархией, участницей победоносной антигерманской коалиции в Первой мировой войне. Из правового государства, хоть и управляющегося самодержавием, но обладавшего парламентом и судом присяжных, она превратилась в тоталитарную диктатуру коммунистической партии, пронизывавшей весь управленческий аппарат. Одним из главных инструментов власти стала мощная тайная полиция – ВЧК ОГПУ, осуществлявшая массовые репрессии в отношении как противников режима, так и случайных инакомыслящих. Благословенный угар НЭПа. В последние годы своего лидерства Ленин в силу объективных обстоятельств был вынужден умерить политический радикализм. Поражение Советской России в войне с Польшей, провал красной интервенции в Европу не совсем отменили, но изъяли из первоочередной повестки дня план немедленной мировой социалистической революции. Неоднократные восстания 21 года, Кронштадтское, Тамбовское, Западносибирское, заставили партию большевиков сменить внутриполитический курс. По воле главы совнаркома Ленина произошел переход от изъятия всего «излишка» в кавычках продовольствия в селе в пользу государства к продовольственному налогу, законным правом крестьянина продавать оставшуюся у него часть урожая. В области промышленности власть оставила в собственности государства крупные предприятия, обещая возможность индивидуальной инициативы в малом бизнесе. Часть фабрик, заводов и приисков среднего уровня предлагалось отдать в концессии иностранным фирмам, готовым сотрудничать с коммунистической властью. Финансовая реформа и введение червонца, обеспеченного золотом, должны были дать партии большевиков устойчивую твердую валюту. НЭП, новая экономическая политика, имел быстрый успех. Как вспоминает историк Михаил Рабинович, переехав в Петроград летом 23 года, он увидел настоящий бум, сотни вывесок буквально везде. Это открылись новые лавочки, мастерские, магазины, столовые. Частная инициатива показала свою силу, меняя к лучшему еще недавно голодавшую страну. Сам Ленин ко всем этим преобразованиям, им же затеянным, относился противоречиво. Он называл НЭП отступлением власти от ее прежнего курса на непосредственное осуществление коммунизма, но в то же время говорил, что НЭП введен всерьез и надолго. Ленин выступал в это время за госкапитализм. Государственный капитализм – это тот капитализм, который мы сумеем ограничить, пределы которого мы сумеем установить. Такая двойственность давала возможность всем последователям Ленина в руководстве страны подбирать нужные цитаты вождя в защиту собственных взглядов, в зависимости от обстановки. В то же время Ленин считал необходимым сохранение диктатуры пролетариата, выглядевшей на самом деле как диктатура даже не партии, а политбюро Центрального комитета партии. В самом начале НЭПа Ленин ужесточает порядки в большевистских рядах. На 10-м съезде РКПБ принимается резолюция об единстве партии, запрещающая создание фракций. Вводится демократический централизм внутри партии. Тогда было весьма велико число сторонников радикальной политики военного коммунизма. На предложение прекратить преследование членов партии эсеров и меньшевиков и обеспечить свободу печати Ленин ответил: «Буржуазия во всем мире еще сильнее нас во много раз. Дать ей еще такое оружие, как свобода политической организации, свободу печати, ибо печать есть центр и основа политической организации, значит облегчить дело врагу, помогать классовому врагу. Мы самоубийством кончать не желаем, и поэтому этого не сделаем». Политических уступок конкурентам на поле борьбы за социализм Ленин сделать не пожелал. Специальное постановление Политбюро ЦК РКПБ о меньшевиках, принятое в декабре 21 года, закрыло возможность для легальной работы этой партии. Часть представителей РСДРП меньшевиков во главе с Юлием Мартовым выехали за границу. Оставшиеся были арестованы и попали в политизоляторы и в концлагерь на Соловецких островах. Аналогично власти поступили с социалистами-революционерами. В 22 году был проведен политический процесс над ведущими членами ПСР. Часть лидеров была приговорена к смертной казни и объявлена заложниками. Оставшиеся в коммунистической России эсеры, которые не отказались от членства в партии, оказались в лагерях и ссылке. К тому же Ленин в письме наркому юстиции Дмитрию Курскому выдвинул инициативу. Надо расширить применение расстрела с заменой высылкой за границу и неразрешенное возвращение из-за границы. Сотни ученых и литераторов были высланы в 22-23 годах из коммунистической России без права возвращения. Председатель Совнаркома оставался и сторонником широкого применения государством террора. Суд должен не устранить террор, обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши, без прикрас. Сформулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого. Таким образом, начатое властями коммунистической России в 21 году экономическая оттепель сопровождалась очевидными политическими морозами. Национальные проблемы стали причиной разногласий в руководстве партии большевиков. Владимир Ленин отверг идею генерального секретаря партии Иосифа Сталина о вхождении доселе формально самостоятельных советских республик в РСФСР на правах автономии. Он предложил создать новое государственное образование – Советский Союз, СССР. В него все республики вместе с Российской Федерацией входили как независимые и равноправные. Это было осуществлено на съезде Советов 30 декабря 1922 года. Равноправие, конечно, было фиктивным, а централистская политика Йоськи Джугашвили и главы Кавказского бюро РКПБ Серго Орджоникидзе вызвали протесты местных большевиков. Против перегибов в Грузии в пользу местных коммунистов выступил Ленин, написав о Йоськи Джугашвили как о грубом великорусском держиморде. Политически ответственным за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию следует считать, конечно, Сталина и Дзержинского. В начале 23 года уже больной Ленин даже предлагает члену Политбюро Льву Троцкому взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Однако Троцкий от этого отказался, видя растущую недееспособность Ленина. Ленин был явно озабочен угрозой раскола партии из-за конфликтов ее лидеров. В письме к съезду, продиктованном в декабре 22 и январе 23 года, он высказывал опасения. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о наркомате путей сообщения отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Ленин, предвидя усиливающийся конфликт Сталина и Троцкого, делает вывод: Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нестерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь. Или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. В своих характеристиках других лидеров партии Ленин также оставил на будущее каждому из своих видных персон свою дозу упреков. Был отмечен небольшевизм Троцкого, напомнен как неслучайный октябрьский эпизод выступления против планов переворота Льва Каменева и Григория Зиновьева, подчеркнута увлеченность администрированием Георгия Пятакова. Николай Бухарин по Ленину не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Ленин писал, что Пятаков и Бухарин – выдающиеся и преданные работники, но эти слова запомнились меньше, чем меткие негативные характеристики. В конфликте большую роль сыграло хамство Сталина по отношению к жене Ленина Надежде Крупской. 5 марта 1923 года Ленин написал Сталину: «Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано. А нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения». Сталин попытался представить конфликт как недоразумение. 7 марта 1923 года он написал, что лишь заботился о сохранении предписанного врачами режима изоляции Ленина от политических новостей, якобы нужного для выздоровления. «Если вы считаете, что для сохранения отношений я должен взять назад», сказанные выше слова, «отношений и взять назад» в кавычках, «я их могу взять назад», отказываясь, однако, понять, в чем тут дело и где моя «вина» в кавычках, и чего, собственно, от меня хотят. Этот иезуитский ответ Ленин уже не увидел, его окончательно лишил дееспособности удар. В завещании Ленина было лишь одно кадровое предложение о замене Сталина на посту генсека. Однако Сталину удалось в 1924 году после смерти Ленина успешно уклониться от отставки на фоне быстрого развития конфликта с Троцким. А вот все процитированные мной ленинские слова о его конкурентах и оппонентах пригодились Сталину в дальнейшей борьбе за единоличную власть. Еще же один совет Ленина – расширить ЦК до 50 или 100 человек, пополнить его несколькими десятками рабочих – ничем не помог улучшить работу партийного и государственного аппарата. Пауки в банке. Начало схватки. Смерть Ленина открыла для Сталина дорогу к преемничеству, к роли первой среди якобы равных персон в Политбюро. Ему помогало то, что на траурном митинге, на похоронах тела Ленина в мавзолее на Красной площади не было Троцкого, и ему была сообщена неверная дата церемонии, на которую он бы не успел. Большинство современных исследователей считает, что именно Сталин был одним из главных сторонников идеи сохранения тела Ленина. По крайней мере, Троцкий пишет, что вопрос был поставлен еще до смерти вождя, и против были лишь сам Троцкий, Каменев и Бухарин. Остальные не возражали против бальзамирования и сохранения мощей Ильича, поклонения им в специальном здании мавзолея на Красной площади. Йоськи Джугашвили в роли генсека удалось создать себе устойчивую опору. Поначалу это была тройка – коалиция с главой Коминтерна, петроградским лидером Григорием Зиновьевым и возглавлявшим Москву и Совет труда и обороны Львом Каменевым. В 23-24 годах Зиновьев делал основные политические доклады на съездах партий и выглядел как первый ученик Ленина и теоретик коммунизма. Сталин возглавил технический аппарат партии в момент его бурного роста, а также одновременно Оргбюро Центрального комитета, секретариат Центрального комитета и РАБКРИН. Он получил возможность расставлять кадры, платившие ему за назначение полной лояльностью. В глазах номенклатуры генсек превратился в верховного распорядителя должностей и различных льгот. Это позволило Льву Троцкому сыграть роль борца с растущим в партии и стране бюрократизмом. Оставаясь со своими сторонниками в меньшинстве в Политбюро и ЦК, еще при жизни Ленина в 23 году он решил обратиться напрямую к партии. 8 октября 23 года Троцкий обнародовал письмо ЦК и ЦКК с критикой бюрократизации и негативных сторон НЭПа. Он заявлял, что текущий экономический кризис сложился из-за бюрократической практики военно-коммунистического командования ценами, обращал внимание на фикцию выборности, на реальные назначенчества секретарей парткомов. Назначение секретарей губкомов теперь правило. Создаваемый сверху вниз секретарский аппарат все более и более самодавляюще тяготеет к себе все нити. Участие партийной массы в действительном формировании партийной организации становится все более и более призрачным. Секретарскому бюрократизму должен быть положен конец. Партийная демократия, в тех, по крайней мере, пределах, без которых партии грозит окостенение и вырождение, должна вступить в свои права. Низы партии должны в рамках партийности высказать, чем они недовольны, и получить действительную возможность в соответствии с партийным уставом и, главное, со всем смыслом нашей партии создать ее организационный аппарат. Это было покушение на основы создаваемой Сталиным командной системы. Политбюро ответило письмом, обвиняя Троцкого в том, что он требует предоставить ему диктатуру в области хозяйства и военного дела. Во время объявленной дискуссии большинство в Политбюро объединилось в семерку – Сталин, Каменев, Зиновьев, Рыков, Томский, Бухарин, Куйбышев. Троцкий был изолирован. Его выступления против бюрократии были объявлены анархо-меньшевистскими. Его сторонники в среде военных и в вузах теряли должности. На партконференциях поддержка линии Троцкого в среднем составляла 20-25%. Письмо к съезду Ленина, оглашенное только на совете старейшин 13-го партсъезда, в котором Ленин предлагал снять Сталина с должности благодаря поддержке генсека Каменевым и Зиновьевым, не возымело действия. Сталин сохранил свой пост. На 13-м съезде ВКПБ Троцкий подвергся массированной критике. Его обвинили во фракционности, он отвергал обвинения. Требования большей демократии в партии, выдвинутые Троцким, поддержки не нашли. Экономический кризис, связанный с возникновением ценовых ножниц, возраставшей разницы в цене промышленных и сельскохозяйственных продуктов, между тем пошел на спад. В новый состав ЦК был избран сам Троцкий и всего несколько его сторонников. Удивительно, но уже после 13-го съезда Сталин почувствовал себя достаточно сильным, чтобы быстро отдалиться от Зиновьева и Каменева, которых вскоре подвергнут критике на совещании секретарей уездных комитетов за незначительные ошибки в публикациях. Троцкий летом 24-го года выпустил книгу «Уроки октября», в которой возвышал себя и принижал Каменева и Зиновьева. В ответ была опубликована статья Бухарина «Как не нужно писать историю октября». Выступления Каменева «Ленинизм или троцкизм», Сталина «Троцкизм или ленинизм» и Зиновьева «Большевизм или троцкизм», обмен разоблачениями и старыми цитатами помогал лишь Сталину, который в революционном прошлом был незаметен и поэтому легко разыграл роль миротворца и центриста, стоявшего над схваткой амбициозных политиков. В декабре 24 года Сталин в одной из статей поставил как цель построение социализма в одной стране, указывая на затухание революционных процессов в мире. Зиновьев и Каменев не выдержали такого покушения на основы ленинизма. Зиновьев обвинил Сталина в национальной ограниченности. Каменев указал, что отсталость СССР создает препятствия на пути строительства социализма. В апреле 25 года Зиновьев был уверен, что построение социализма в России невозможно без помощи более развитых стран. В своей брошюре «Ленинизм» он доказывал, что победа социализма в СССР возможна только в случае успешных революций в Европе и США. В это же время Бухарин подвергся критике за обращенный крестьянам лозунг «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». Противники из новой оппозиции обвиняли Бухарина в недооценке кулацкой опасности и уступках не среднику, а кулакам. Политика отсечения голов. В итоге Сталин сблокировался со сторонниками сохранения НЭПа. Новым председателем Совнаркома Алексеем Рыковым, преемником Ленина на этой должности, главным редактором «Правды» Николаем Бухариным и главой профсоюза Михаилом Томским против новой оппозиции Льва Каменева и Григория Зиновьева при нейтралитете Льва Троцкого, который в январе 25 года потерял посты нарком военторга и главы Реввоенсовета, но остался в Политбюро. На 14-м съезде ВКПБ в 25-м году Сталин впервые выступил с политическим отчетом ЦК, показав себя стране как новый лидер партии. Выступавшие теперь с критикой Сталина за зажим демократии в партии Каменев и Зиновьев опирались в основном на ленинградскую делегацию и потерпели поражение. В своей речи Лев Каменев выступил и лично против Сталина. Мы против того, чтобы создавать теорию вождя. Мы против того, чтобы делать вождя. Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Сталин же снова подавал себя как борца с ленинградскими феодалами, миротворца, несогласного с якобы кровожадными оппонентами Каменевым и Зиновьевым. Политика отсечения голов чревата крупными неприятностями для партии. Этот метод кровопускания, а они хотят крови, опасный и заразительный. Сегодня отсекаем одну голову, завтра другую, а затем и третью. Кто же останется в партии? Вещал Иосиф Сталин. Вскоре после съезда Зиновьев потерял свое лидерство в Ленинграде. Туда была направлена специальная бригада членов ЦК, которая сменила все питерское политическое руководство, сделав новым секретарем обкома ВКПБ Сергея Кирова. Коммунистический экономист Евгений Преображенский выдвинул доктрину первоначального социалистического накопления, предлагая финансировать ускоренную индустриализацию страны за счет крестьян через высокие для них налоги и тарифы. Подобные взгляды отчасти разделяли Григорий Пятаков и основные оппозиционные политики. С ними дискуссировал Николай Бухарин, обвинив левых в планировании военно-феодальной эксплуатации деревни, в подрыве смычки с крестьянством. Со своей стороны Бухарин предложил не форсировать темпы индустриализации, идти курсом постепенного врастания в социализм крестьянства. В этом ключе 14-й съезд ВКПБ и объявил необходимость проведения в СССР индустриализации, но не определил ее темпов и методов финансирования. Вплоть до середины 28 года во власти продолжала доминировать концепция Бухарина о необходимости сохранения НЭПа и о кооперации как столбовой дороги к социализму. Надо заметить, что и его левые оппоненты не требовали быстрой коллективизации сельского хозяйства и уничтожения «кулачества», в кавычках, ограничиваясь идеей получать капитал на индустриализации сугубо экономическими методами через использование высоких налогов и завышенные цены на ряд товаров. Даже реализация идеи левых не означала бы введение революционных методов сбора дани с деревни и закрепощения крестьян в колхозах. После поражения на съезде оппоненты Сталина продолжили искать себе союзников. Неожиданно для публики Зиновьев и Каменев нашли общий язык с Троцким, теперь уже вместе обвиняя большинство ЦК в бюрократизме, недооценке растущей кулацкой опасности, и требовали борьбы с непманами от имени части рабочих, недовольны неравенством и безработицей. В 1926 году Каменев был снят с поста председателя Моссовета, выведен из состава Политбюро и направлен послом в Италию. Зиновьев был освобожден от должности председателя Коминтерна. Его заменил Бухарин. В аппаратной борьбе Сталину не было равных. Новая номенклатура поддержала своего лидера. Троцкий на апрельском пленуме ЦК 1926 года потребовал ускорения темпов индустриализации. Это предложение было отвергнуто большинством, в том числе Сталиным, но встретило поддержку Каменева, Зиновьева и Пятакова. На июльском объединенном пленуме ЦК и ЦКК 1926 года левый блок окончательно оформился как политическая платформа. Но союз Троцкого, Каменева и Зиновьева не имел шансов повести за собой ВКПБ. Своей прессы у них не было, агитацию на партийных собраниях срывали, ораторов нередко прерывали криками, силой стаскивая с трибун. В некоторых районах Москвы были созданы специальные дружины молодых активистов, вооруженные дубинками. Поскольку сталинские сторонники не оставляли им иной возможности, левая оппозиция вынуждена была к концу 1926 года перейти к полулегальной деятельности, проводя конспиративные собрания по квартирам или сходки на природе, издавая и распространяя листовки с критикой политики Сталина. С этого времени внутрипартийная оппозиционная деятельность большевиков-ленинцев, как они себя именовали, стала объектом пристального наблюдения, а потом и прямых репрессий со стороны политической полиции ОГПУ. Нужно подчеркнуть, что популярность в беспартийных массах идей левой оппозиции была невысока, поскольку ее лидеры ставили под сомнение установившееся в стране относительное благополучие. А сами по себе антибюрократические лозунги в поддержку свободы мнений, демократических дискуссий привлекали в основном студенческую и учащуюся молодежь, недовольную постепенным окостенением режима. Это умонастроение, желание поддержать критиков бюрократии, захватывало молодежь, не обязательно партийцев или комсомольцев, что хорошо описано в мемуарах писателя, тогда студента Варлама Шаламова. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь была впервые призвана судить и делать историю. Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге. Беспартийный студент Варлам Шаламов получил свой первый лагерный срок как раз за распространение письма Ленина к съезду, оно же завещание Ленина, объявленного сталинцами фальшивкой. Пиком противостояния стала параллельная официальная демонстрация 7 ноября 1927 года, которую провели сторонники левой оппозиции. В Ленинграде в ней участвовали Зиновьев и Радек. В Москве акция шла под лозунгом «Выполним завещание Ленина». «Перевернем огонь направо против непмана, кулака и бюрократа, за подлинную рабочую демократию». В столице выступления левой оппозиции возглавили Троцкий, Каменев, Лашевич, Преображенский, Муралов, которые приветствовали демонстрантов с балкона дома на углу Воздвиженки и Маховой. Позже в квартиру ворвались активисты и противники Троцкого во главе с будущим оппонентом Йоськи Джугашвили Мартимьяном Рютиным. пытаясь затеять драку и сорвать выступление с балкона. Сами шествия 7 ноября 1927 года сопровождались стычками сторонников генеральной линии и их оппонентов, пытавшихся поднять свои лозунги и показать портреты своих опальных вождей. Ноябрьский пленум ЦК и ЦКК ВКПБ 1927 года исключил Троцкого и Зиновьева из партии, а Каменева и Раковского изгнал из Центрального комитета как раз за организацию параллельной демонстрации. 15-й съезд ВКПБ в декабре подтвердил решение пленума и исключил из партии еще 75 видных оппозиционеров – Каменева, Лашевича, Радыка, членов группы Сапронова. Теперь началась эпоха репрессий. Видных оппозиционеров, например, Белобородова, Радыка, Смилгу, высылали из Москвы в провинцию. Каменева отправили в Калугу, Сосновский был сослан в Барнаул, Раковский – в Кустанай, Муралов – в город Тара в Омской области. Льва Троцкого в 1928 году насильно выдворили в Алма-Ату. Сотрудникам ГПУ пришлось выносить его из квартиры, чтобы доставить на вокзал. Выдворение сопровождалось акцией протеста, на которую собралось до 3000 человек. В январе 1929 года Троцкий был выслан из СССР и поначалу обосновался в Турции. Самое удивительное то, что левых стали высылать ровно в тот момент, когда многие их политэкономические идеи были в самом радикальном виде взяты на вооружение сталинским большинством ВКПБ. Произошел резкий поворот Сталина к идеям ускорения индустриализации и коллективизации. Он мог бы быть обусловлен так называемым кризисом хлебозаготовок, когда государством были установлены твердые цены на хлеб. С 1 июля 1927 года по 1 января 1928 года заготовили на 2 миллиона тонн меньше, чем за год до этого, при таком же урожае. Крестьяне придерживали хлеб, ожидая повышения закупочных цен. Уже 14 и 24 декабря 1927 года по парторганизации были разосланы секретные директивы ЦК ВКПБ с требованием любой ценой увеличить объем хлебозаготовок. Поскольку эти директивы не исполнялись в полной мере, были отправлены еще несколько распоряжений. В директиве от 14 января говорилось о решении ЦК нажать зверски на наши парторганизации и требовалось арестовать спекулянтов, кулаков и прочих дезорганизаторов рынка и политики цен. Гражданская война с крестьянами. Фактически, на рубеже 1928 года Иосиф Сталин проводит в руководстве страны решение о том, чтобы ввести административный нажим на крестьянство, не повышая закупочные цены, увеличивая налоги, штрафы и репрессируя мнимых саботажников. Сталин лично выезжает в Сибирь, в частности на Алтай, с тем, чтобы добиться увеличения поставок зерна. Так, в некоторых районах СССР уже в начале 1928 года вернулись к заготовкам на принципах продразверстки, ревизуя ленинские указания. Осенью 1928 года правительство было вынуждено ввести хлебные карточки в крупных городах. В феврале 1929 года карточная система продажи хлеба стала всесоюзной. Сторонники Бухарина предлагали отказаться от наступления на кулачество, снизить расходы на индустриализацию, вернуться к свободной продаже хлеба, а недостающее зерно купить за границей и сбалансировать рынок. Это предложение было отвергнуто, и практика нажима была продолжена. В оправдание своего поворота налево Сталин выдвигал доктрину обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. В ответ в редактируемой Бухариным «Правде» публикуется его статья, осуждающая попытки пойти по троцкистской дорожке. Идея быстро включить максимум крестьян в систему колхозов и совхозов виделась Йоське Джугашвили как панацея от всех хлебозаготовительных бед. Создание колхозного механизма обеспечит гарантированные поставки зерна из деревни, независимо от настроений крестьян и рыночной конъюнктуры, пусть и ценой обнищания сельского населения. Методы, которые применялись для якобы добровольной записи крестьян в колхозы и выселения крепких крестьян как кулаков, даже Троцкому и его сторонникам казались неприемлемыми. Но не всем. Часть левой оппозиции решила теперь примкнуть к победителям и вернулась в ряды ВКПБ, объявив о своем одобрении новой генеральной линии. По этому пути пошли, например, Радек и Пятаков, которых вернули из ссылки. Еще в апреле 28 года на пленуме ЦК констатировалось, что должен был принят ряд мер, в том числе и экстраординарного порядка, чтобы парализовать угрозу общехозяйственного кризиса и обеспечить не только снабжение хлебом городов, но и отстоять взятый партией темп индустриализации страны. Принято было единогласно. Впечатление создавалось такое, что сталинский курс побеждает. Бухарин в письме Сталину констатировал, что принятые меры переросли в новую политическую линию, отличную от линии 15-го съезда. Летом 28-го года соотношение сил, кажется, изменится. На состоявшемся 12 июля 28-го года пленуме ЦК ВКПБ Сталин стоит на своем. Он подчеркнул, что мы не можем зарекаться раз и навсегда от применения чрезвычайных мер и говорил о дани сверхналоги на крестьянство, который следует брать временно для того, чтобы сохранить и развивать дальше нынешний темп развития индустриализации, используя разрыв ножницы цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. Фактически, Йоська Геноцидник взял на вооружение теорию дани Преображенского. Схема эта уже работала. Крестьяне составляли около 3/4 населения страны, а получали всего около 12% национального дохода. Йоська критиковал Михаила Томского, который якобы считал, что нет никаких резервов, кроме уступок крестьянству в деревне. Это, мол, капитулянство и неверие в строительство социализма, заявлял в ответ Йоська Джугашвили. На пленуме сторонники Бухарина резко выступили против ограбления деревни. Глава совнаркома Алексей Рыков потребовал отказа от политики чрезвычайных мер в сельском хозяйстве, признав и свою вину за их предыдущую поддержку. Бухарин сообщил пленуму, что по сводкам ОГПУ из-за чрезвычайных мер с начала 28 года в СССР произошло свыше 150 крестьянских восстаний. Фактически в стране, вернувшей в новом виде продразверстку, началась вторая гражданская война с крестьянством. В итоге разногласия в верхах решили не выносить на публику. Сталин на словах на время отступил от своих недавних установок о форсировании коллективизации. В качестве компромисса ЦК проголосовал против реквизиции продовольствия у крестьян и насильственных хлебных заготовок. На местах предлагалось ликвидировать все рецидивы продразверстки нарушения законности. Кроме того, было решено поднять на 20% закупочные цены на хлеб, что ранее было отвергнуто. Довольно трудно сейчас восстановить ход подковырной борьбы во власти, но некоторые детали дает запись Каменева. После пленума Бухарин решился на встречу с опальным Каменевым, во время которой назвал Сталина Чингисханом и беспринципным интриганом, который все подчиняется хранению своей власти и меняет свои планы ради того, кого в данный момент следует убрать. Подчеркнув, что Сталин знает одно средство – месть, и в то же время всаживает нож в спину. Бухарин сказал, что Сталин нас будет резать. По мнению Бухарина, в рамках страны сталинский курс ведет к гражданской войне. С ним мы можем пропасть. Ни о чем договориться Бухарин и Каменев не могли. Первый был растерян и ощущал перспективу поражения. Второй ошибочно предлагал возможность переговоров со Сталиным о своем возвращении в большую политику и склонен был выжидать. Каменев не поверил предупреждению Бухарина. Сейчас речь идет не о нормальном различии в политике, но о сохранении партии и государства и о самосохранении противников Сталина. Запись Каменева попала к сторонникам Троцкого, считавшим правых большей опасностью, чем сталинское большинство, а потом и в Кремль, вызвав скандал, подорвавший позиции Бухарина и его группы. Летом 28 года на Конгрессе Коминтерна Сталину удалось пополнить его руководство своими сторонниками, отодвинув от руководства Бухарина. Вдобавок, он смог навязать соратникам тезисы о новом подъеме активности масс и о том, что социал-демократия переходит на позиции социал-фашизма, что вскоре принесло немало бед рабочему движению. Бей по правым, бей по левым. В сентябре Бухарин публикует в «Правде» статью «Заметки экономиста», осторожно предостерегая против взятых чрезмерно высоких темпов индустриализации. Осенью 28 года Сталин перешел в решительное контрнаступление. На сентябрьском пленуме МК и МКК руководство столичной организации ВКПБ было обвинено в замазывании правой опасности. В Москве прошла волна партийных собраний и партактивов, посвященных борьбе с правой опасностью. За несколько месяцев вышло до сотни подобных статей. Сталин на пленуме уже в октябре назвал основные признаки правого уклона – выступление против борьбы с кулаком и предложение снизить темпы индустриализации. Вскоре все московские лидеры, которые во главе с Николаем Углановым поддержали Бухарина, были сняты со своих постов. В ходе заседания комиссии Политбюро по подготовке ноябрьского пленума ЦК Бухарин, Рыков и Томский подали в отставку, но вскоре взяли ее назад. Под нажимом Сталина они все же согласились с повышением налогообложения кулаков и с планированием высоких темпов развития промышленности. Все это были обреченные на неудачу попытки отбиться от обвинений во фракционности и не выносить на публику разногласия в ЦК. На пленуме, несмотря на недостаток средств, приняли решение увеличить капиталовложение в тяжелую индустрию. А все трудности Сталин и его сторонники дружно объясняли бешеным сопротивлением кулака и Непмана. Сталин выступил на пленуме, воюя на два фронта. Наряду с критикой правых он решил ударить и по левым, приписав им собственные грехи. Якобы верные сторонники Троцкого выступают за превращение чрезвычайных мер в постоянный курс партии и сверхиндустриализацию. Публично, вне закрытых заседаний, Сталин, вопреки фактам борьбы с Бухариным и Рыковым, продолжал утверждать: «Мы все в Политбюро едины». Между тем, за кулисами, на фоне продолжения экономического кризиса, Сталин готовил наступление на тройку оппонентов. 30 января 1929 года он открыто обвинил Бухарина в переговорах с Каменевым. Бухарин, Рыков и Томский обвинили сталинскую группу в продолжении авантюристического курса в экономике, насаждении бюрократизма партии и разложении Коминтерна. Бухарин заявил, что сталинцы нарушили решение июльского и ноябрьского пленумов о прекращении чрезвычайных мер и поддержке индивидуальных хозяйств и выступил за открытое обсуждение проблемы. На заседании Политбюро 9 февраля 1929 года Бухарин, Рыков и Томский снова грозят отставкой. Они возлагают на сталинскую фракцию в партии ответственность за тяжелое экономическое и финансовое положение страны, массовое недоедание в ряде районов, недостаток сырья и промтоваров, инфляцию и проблемы с нехваткой валюты. Критикуя усвоенную Сталиным теорию дани, они указывают, что идет идеологическое увековечивание чрезвычайных мер для перехода от наступления на кулачество к атаке на мелкое крестьянское производство. Правые протестовали против того, чтобы единолично решались вопросы партийного руководства, чтобы Сталин и Компартия рассматривались как равновеликие величины, а любая критика Сталина расценивалась как выступление против партии и ЦК. Мы думаем лишь, что товарищу Сталину нужно учесть совет, очень мудрый, данный Лениным, и не отступать от коллективности в руководстве. Мы считаем, что товарища Сталина, как и каждого другого члена Политбюро, можно и должно поправлять, не рискуя за это быть превращенным во врага партии, говорилось в их заявлении. Отставки генсека они не требовали. Бухарин и Томский вынесли на пленум ЦК вопрос о своей отставке. Рыков свою отставку отозвал. Это выступление оппонентов с программным заявлением Сталин предъявил Центральному комитету как доказательство наличия особой фракции в составе Бухарина, Рыкова и Томского, которую ее члены якобы раньше скрывали от партии, а теперь решили легализовать, чтобы обеспечить себе свободу фракционной деятельности, якобы совершив переход на позицию Троцкого. Началась подготовка к апрельскому пленуму ЦК, который должен был заняться уже не критикой оппозиции Бухарина, а его фракцией. Развернулась новая кампания по критике правого уклона. Местные партконференции по команде свыше стали выносить решения с резким осуждением линии Бухарина, Рыкова и Томского. Весной 29 года сторонники и ученики Бухарина подверглись партийным взысканиям. Многие, поддерживавшие линию на сохранение НЭПа красные профессора, были смещены со своих постов и переведены на работу в провинцию. Часть из них выступила с покаянными заявлениями. На пленуме ЦК 16 апреля 29 года Рыков отстаивал право на свободу мнений и критику, которая, по его мнению, не противоречит единству партии. Бухарин доказывал, что он и его единомышленники выступают не против индустриализации или колхозов, а против чрезвычайных мер, поскольку их постоянное применение означает политику насилия над средним крестьянином. Это провоцирует отмену НЭПа, отношений через рынок. Нажим на крестьянство ведет к сокращению посевов, уменьшению поступлений хлеба. Поскольку же экспорт хлеба необходим для импорта машин и оборудования, приходится сокращать внутреннее потребление. По сути дела, Бухарин предлагал не проводить форсированное колхозное и совхозное строительство, сочетая его с развитием индустриальных бедняцко-средняцких хозяйств, предлагал ввести гибкую налоговую политику. Но правые на пленуме снова оказались в меньшинстве. Сталин доказывал, что сложились две линии – большинство в Политбюро и Бухаринской группы. Он утверждал, что его оппонент взял тезис о военно-феодальной эксплуатации крестьянства из арсенала лидера кадетов Милюкова, и Бухарин подпевает господам Милюковым, плетется в хвосте за врагами народа. Во всех экономических проблемах генсек снова обвинил кулачество. Капиталистические элементы не хотят добровольно уходить со сцены. Они сопротивляются и будут сопротивляться социализму, ибо видят, что наступают последние дни их существования. Его не смущали возражения Бухарина. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед, в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается и тем больше обостряется классовая борьба. И у самих ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подохнуть с голоду и лечь костьми. Теория обострения стала для Сталина главным аргументом для оправдания даже массовых репрессий. Пленум ЦК ВКПБ принял предложение Сталина снять Троцкого с должности председателя ВЦСПС, а Бухарина с поста главного редактора «Правды», предупредив, что в случае малейшей попытки с их стороны нарушить постановление ЦК и его органов, они будут немедленно выведены из состава Политбюро как разрушители партийной дисциплины. Рыкова оставили на посту председателя Совнаркома на должности номинального премьера. Он удержался до декабря 30 года. Угланова сняли с постов кандидатов члены Политбюро, члена Оргбюро и секретаря ЦК. Вакансии во власти были заполнены сталинцами. Великий перелом. Таким образом были разрушены последние преграды на пути левацких планов Сталина. Хотя формально в апреле 29 года никаких решений об ускорении коллективизации принято не было, и в планах доля коллективных хозяйств оставалась на уровне 15%, началось активное обращение к новым чрезвычайным мерам. Если в начале чрезвычайщины число осужденных по 107 статье в целом по стране составляло менее 10 тысяч человек, то теперь только в среднем Поволжье и Украине посадили более 50 тысяч. Пошло наступление на кулака. При этом специальным постановлением кулацким были отнесены хозяйства, применявшие наемный труд, владевшие мельницей, маслобойней, сельхозмашиной, занятые торговлей, сдававшие в аренду имущество или землю. Кроме высокого налога, было запрещено принимать крепких крестьян в колхозы, выдавать им кредиты или снабжать орудиями производства. Естественно, что все это вело к свертыванию сильных хозяйств, распродаже имуществ и скота, массовому переселению в города и вербовке на стройки. Начались аресты крестьян, массовые выселения в отдаленные районы на стройки пятилетки. В 29 году было зафиксировано около 1300 крестьянских бунтов. Позже некоторые кубанские станицы, Новорождественская, Медведовская, Тимиргоевская, были выселены целиком. Потом число таких репрессированных населенных пунктов Кубани возросло до 15. Страна стояла перед угрозой новой гражданской войны. В ноябре 29 года Йоська Джугашвили выступил со статьей «Год Великого Перелома», где говорилось, что заявления правых оппортунистов группы Бухарина рухнули и рассеялись вправ, как старый буржуазно-либеральный хлам. Вопреки реальности утверждалось, что осенью 29 года крестьяне якобы пошли в колхозы целыми селами, волостями, районами, что темп развития колхозов и совхозов не оставляет сомнений в том, что страна через каких-нибудь 3 года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире. Факты говорили об ином. К осени 29 года было коллективизировано лишь 7,6% хозяйств, а колхозы занимали всего 3,6% посевных площадей СССР. Сталин хотел еще увеличить темпы создания колхозов. В деревню отправляли отряды УГПУ, тысячи партийных уполномоченных. В ноябре 29 года трое оппозиционеров попытались хотя бы частично отстоять свои взгляды, выступив с протестом против недопустимых методов борьбы, применявшихся против них. Бухарин, Рыков и Томский утверждали, что поддерживают высокие темпы индустриализации и коллективизации, выступают за беспощадную борьбу с кулачеством, но уверяли, что при предлагавшихся на апрельском пленуме методах проведения генеральной линии партии мы могли бы достигнуть желаемых результатов менее болезненным путем. По их мнению, применение чрезвычайных мер обусловило недовыполнение плана по сельскому хозяйству и как раз и толкнуло часть середняков в сторону зверски сопротивляющегося кулака. Это была последняя неудачная попытка защитить умеренную линию на сохранение НЭПа. На пленуме ЦК Бухарина вывели из состава Политбюро, а его соратников строго предупредили. После пленума Бухарин, Рыков и Томский выступили с новым заявлением, признавая прошлые разногласия и объявляя о том, что они отныне признают полную правоту партии. Наши взгляды, изложенные в известных документах, оказались ошибочными. Признавая эти свои ошибки, мы со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы вместе со всей партией повести реальную борьбу против всех уклонистов от генеральной линии партии и прежде всего против правого уклона и примиренчества с ними. Капитуляция состоялась. Не состоялась альтернатива правого, а на самом деле разумно-центристского курса и постепенной индустриализации, которая была бы СССР по карману без разорения крестьянства. Непмановские темпы роста были вполне достаточны, чтобы поддерживать успешное развитие экономики. Не произошло бы и отказа от добровольной кооперации в пользу принудительного насаждения колхозов с превращением населения деревни в плохо оплачиваемых сельскохозяйственных рабочих. Не было бы и последовавшего в 30-е годы голодомора в обескровленных изъятием всего продовольствия зерновых районах. Реализуя свой успех, Йоська Джугашвили 27 декабря 29 года на конференции аграрников-марксистов выступил с речью, в которой потребовал вместо товариществ по совместной обработке земли насаждать в деревне крупные социалистические хозяйства в виде совхозов и колхозов. Здесь он впервые выдвинул лозунг о переходе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса. Йоська Геноцидник поделился видением недалекой перспективы, сообщив, что когда НЭП перестанет служить делу социализма, мы ее отбросим к черту. Все эти три тезиса генсека ВКПБ стали государственной политикой СССР на следующее десятилетие, стоившей стране миллионов жизней крестьян, погибших от голода и репрессий. Верхушка власти теперь представляла собой монолитную группу, которая была уверена в своей способности развязать войну с крестьянами и выиграть ее с опорой на партаппарат и ОГПУ методами не менее жестокими, чем во времена военного коммунизма, не считаясь с потерями. В этой борьбе были и отступления, как в марте 30-го года, когда Йоська хитро отыграл назад, предупредил об опасности головокружения от успехов, но от своего курса на создание силами ВКПБ второго крепостного права он уже никогда не отказывался. В письме от 6 августа 30 года Йоська требовал от Молотова: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, будут кредиты». В условиях мирового экономического кризиса вождь хотел экспортировать из СССР максимум зерна, получать валюту и закупать в США и Германии подешевевшее и ставшее доступным оборудование для новых предприятий военно-промышленного комплекса. 29-й год вошел в историю как год Великого Перелома, поскольку власть Йоськи Джугашвили стала единоличной. В отсутствие разгромленной правой и левой оппозиции альтернатива сталинскому курсу отсутствовала. Троцкий, осудивший левацкий большой скачок из-за границы, не мог существенно повлиять на развитие событий в стране. Его сторонники были сосланы или арестованы. Представить себе его вариант можно было как более мягкий по отношению к сталинскому курсу. Загонять крестьян в колхозы силой или проводить индустриализацию сверхфорсированным темпом демон революции и большевики-ленинцы не собирались. Николай Бухарин и его единомышленники были приведены к покорности. После 30-го года произошло лишь несколько героических попыток создать в элитной партийной среде оппозиционные группы противников сталинизма. Дело Сырцова, дело Рютина, дело Эйсмана-Толмачева. Вариант модернизации, опять же, более гибкий по отношению к сталинскому курсу с использованием рыночных механизмов в отношении города и села, посильный бюджету индустриализации, добровольной кооперации, был властью отброшен, а сами его сторонники постепенно репрессированы. Завещание Ленина, заявление, что НЭП всерьез и надолго, были забыты. Роль наследника Ленина и толкователя его учения была завоевана Йоськой Джугашвили в качестве подарка самому себе к 50-летию. Именно в этой роли он продолжил самую радикальную коллективизацию, которая обошлась СССР в невероятное для мирного времени число погибших от репрессий и голодомора. Du har som kommer från Norge. Du tjekker.